Все, что случилось ту ночь, казалось ему далеким сном. И вот настал назначенный день. С самого утра улицы заполнились народом. Горожане разоделись в лучшие платья. Лишь кое-где среди праздничного убранства темнели траурные одежды. Колокола возвестили, что свадебный обряд начался. Матео надел кольцо на палец невесте и сам протянул руку, чтобы она надела ему кольцо. Вдруг налетел страшный вихрь. Черный смерч пронесся над Виджанелло, подхватил Матео и унес с собой прочь. Никто из стоявших вокруг не увидел того, что видела Мариуча. Не смерч, а сам властитель царства мертвых похитил Матео. «Ах, Матео, как ты мог оставить меня ни женой, ни невестой?» — воскликнула девушка. «Ведь обряд венчания не кончен, но я не уступлю тебя никому, даже в царстве мертвых. Я найду тебя». Девушки-курсики так же отважны и решительны, как и мужчины. Мариуча отправилась искать своего Матео. Пожелаем удачи прекрасной Мариуче. Удастся ли ей вернуть Матео? Ведь ради своей родины и ради спасения возлюбленной Матео отказался от будущей жизни и договорился с самим властителем царства мертвых. Что ж, слушайте продолжение истории о любви Матео и Мариуччи в следующей передаче. До свидания, до новых встреч, Посиделкино.